Глава 7. Деяние и труд. Сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла он тоже сам и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самим собой. Одному другого не очистить. Плохие и вредные для себя дела делать легко. То же, что хорошо и полезно, делать в высшей степени трудно. Легко совершаются дурные дела. Дела, несущие нам самим несчастье. То же, что благотворно и хорошо для нас, делаются только с трудом и усилием. Легко живется бесстыдному человеку, хвастуну, хитрецу, хулителю, дерзкому и бездельнику. Но тяжела жизнь того смертного, который непрестанно стремится к непорочному, всегда кроток, разумен, бескорыстен. Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен. Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста. Пусть человек не думает легкомысленно о зле, говоря в сердце своем: «Оно ведь не коснется меня». Малыми каплями наполняется водный сосуд. Весь наполняется злом безумец, мало-помалу творя злое. Не думай легкомысленно о добре, оно не придет ко мне, ведь и кувшин наполняется от падения капель. Умный наполняется добром, даже понемногу накапливая его. Пусть он спешит совершить благое, от зла пусть он удерживает свой ум, ибо ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие во зле. Как из вороха цветов можно сделать много венков, так и смертный, когда он родится, может совершить много добрых дел. Наши деяния не потеряны, они, несомненно, вернутся, и родивший их встретит их. Безумный, творящий грех, испытает в другом мире скорбь в себе самом. Родственники, друзья и доброжелатели радуются, приветствуя человека, долго отсутствовавшего и пришедшего издалека невредимым. Добрые дела встречают добродетельного человека, ушедшего из этого мира в другой, как родственники своего близкого при его возвращении. Даже и тот, кто совершил немного добра, находит в этом мире и в другом счастье и большую пользу, как семя, пустившее крепкие корни. Совершивший зло не может освободиться от него. Он мог сделать его давным-давно. Он мог сделать это в одиночестве, но он не может его выбросить, и когда она созрела, он не может от него освободиться. Как не сразу свертывается молоко, так содеянное злое дело не сразу приносит плоды. Тлея, подобно огню, покрытому пеплом, оно следует за этим глупцом. Добро легко сделать тому, кто добр, но трудно тому, кто плох. Зло легко сделать тому, кто плох, но трудно тому, кто праведен. Правила обусловлены разумом. Их лучшая часть – разум. Из разума они сотворены. Если кто-нибудь говорит или делает с нечистым разумом, то за ним следует несчастье, как колесо за следом везущего. Если кто-нибудь говорит или делает с чистым разумом, то за ним следует счастье, как неотступная тень. Постепенно, мало-помалу, время от времени, мудрец должен стряхивать себе грязь, как серебряных дел мастер с серебра. Писание загрязняется, если его не повторять. Дома загрязняются, если за ними не следить. Красота загрязняется леностью. Легкомыслие у бдительного – грязь. Плохое поведение женщины – грязь. Скаридность дающего – грязь. И в этом и в том мире злые дела грязны. Но грязнее всего – грязь невежества. Она – худшая грязь. Избавившись от этой грязи, будьте свободны от грязи вообще. Кто безупречен в поведении, мудр, исполнен знания и добродетели, того, наблюдая его день за днем, восхваляют мудрые. Прекрасен запах сандалового дерева и аромат розы, и лотоса, и жасмина. Но среди всех ароматов аромат благих дел самый непревзойденный. Слаб аромат, испускаемый тагарой и сандаловым деревом. Но нет аромата сильнее, чем аромат благих дел, веющий среди богов. Кто добрым делом искупает сделанное зло, тот освещает этот мир, как луна, освобожденная от облаков. Пусть злые дела будут покрыты добрыми. Тот, кто был безрассуден и делается разумным, засветит миру подобно луне, когда она появляется из облаков. Нехорошо сделано то дело, совершив которое раскаиваются, чей плод принимают с заплаканным лицом, рыдая. Но хорошо сделано то дело, сделав которое не раскаиваются, чей плод принимают радостно и удовлетворенно. Что-либо сделанное небрежно, попранный долг, сомнительное благочестие – все это не приносит большого вознаграждения. Не сделанное лучше плохо сделанного, ведь плохо сделанное потом мучит. Но лучше сделанного – хорошо сделанное, ибо, сделав его, не испытываешь сожаления. Нет зла, которое не мог бы совершить человек, говорящий ложь, отказавшийся от иного мира, пренебрегший единым учением. Совершая злые дела, глупец не понимает этого. Неразумный мучается из-за своих дел, подобно снедаемому огню. Если не поранена рука человека, он может коснуться змеиного яда. Не опасен яд здоровой руке. Только для того безвредно зло, кто сам не творит злого. Ни на небе, ни среди океана, ни в горной расселине, если в ней спрятаться, не найдется такого места на земле, где бы живущий избавился от последствий злых дел. Если человек говорит или действует со злою мыслью, страдания следуют за ним неотступно, как колесо, запятую влекущего повозку вала. Если человек говорит или действует с добрую мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда его не покидающая. Пусть думают и миряне, и отшельники, что это сделано мной. Пусть они зависят от меня во всех делах. Таково намерение глупца. Его желание и гордость возрастают. Победа порождает ненависть. Побежденный живет в печали. В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения. Плод победы – ненависть. Удел побежденного – печаль. Спокоен и счастлив тот, кто отказался и от победы, и от поражения. К тому, кто обижает безвинного человека, чистого и безупречного человека, именно к такому глупцу возвращается зло, как тончайшая пыль, брошенная против ветра. Злой человек счастлив, пока сделанное им зло не созрело. Но когда оно созрело, тогда злой человек познает зло. Зло возвращается на того, кто его совершил, так же, как пыль, брошенная против ветра. Как приходящие сложные вещи. Судьба их – родиться и умереть. Являясь, они исчезают. Они делают свою работу и потом перестают и идут на покой. Как реки, когда они полны, должны течь, чтобы достичь в свое время далекого моря, так добрые дела, которые мы теперь совершаем, само собой благословят предстоящую жизнь. Пахарь вспахал и засеял, устал от работы и погрузился в отдых. Он отдыхает, а семена его растут и дают богатый урожай золотого зерна.